Глава 43. Сквозь стену к нам уже спешили Россиус с Вальцем. За ними посыпали драконы. Нас становилось все больше, так же, как и мерзких тварей. «Мы не сможем их убить!» — прокричал Страонг. Тоже заметил, что при разрубании каждая из половинок становится самостоятельной тварью. «Надо убираться!» — прокричал Вальц. Собственно, он был прав. Только беда в том, что твари напирали, а стена пропускала слишком медленно, чтобы мы могли позволить себе массовое бегство. «Говорил тебе, уходи!» — рассердился на меня Страонг. Я не ответила. «А что тут скажешь?» Твари согнали нас в одну кучу. Инициатива перекочевала в их руки, вернее, лапы. Как шакалье они рычали, скалились, но не подходили. Будто сгрудить нас в центре зала было их основной задачей. Прорываться к выходу было бесполезно. Как только кто-то из нас делал шаг в ту сторону, на него агрессивно нападали. Я понадеялась, что к нам подоспеют высокородные маги, но что-то они не сильно спешили. Может, у них перерыв на обед? У меня возникла идея прорваться к жертвенному камню и забраться на него, чтобы твари не добрались до нас. Думаю, мы поместимся. Но только я развернулась туда, где был камень, как с него поднялось некое громадное существо. По мерзости оно спорило с теми тварями, что бегали вокруг, но размерами намного превосходило нас. Тварь засипела и хрипко задышала, как чахоточник. Все разом развернулись к ней, ощетинившись мечами. Благодаря крыльям это существо отдаленно смахивало на дракона, только вместо бугристой кожи было гниющее месиво, обильно выделяющее слизь. Кашлянув еще раз, тварь вытаращила на нас свои глазенки, выискала в толпе Страунка и заговорила странным голосом, отдаленно напоминающим голос Лациса. «Рад видеть тебя, братишка!» Мы опешили. Выходит, Лацис превратился в это чудище размером с дракона, но по мерзости превосходящее вестников духов черного дыма. «Лацис?» — Страунг опустил меч, с ужасом взирая на брата. «Да, я. Не сразу узнал. Я тут на днях прохворал. Может, ты слышал, что одна проходимка чуть не прикончила меня на алтаре духов огня? Мне, как той самой проходимке, тоже достался липкий взгляд мерзкого создания. Я слаб, но у меня большие планы на жизнь. Вскоре буду править двумя мирами. Но вначале следует подправить здоровье. Так что ты вовремя, Ластран. Подойди, обними меня». «Не вздумай», — процедила я сквозь зубы. «Да за кого ты меня принимаешь?» Также сквозь зубы процедил Страунг. «Я к нему ни на шаг не приближусь». «О чем воркуете, голубки?» Наш мимолетный разговор не остался незамеченным. «Спорите, кто из вас первым отдаст мне свою жизненную энергию? Не трудитесь. Мне все равно, в какой последовательности вы все до единого станете моими донорами. После этого я снова обрету мощное тело дракона и вернусь в замок. И еще раз сообщу придворным, что мой брат бесследно исчез. Только на этот раз я буду уверен, что ты не вернешься». «Нет, Лацис, ошибаешься!» — выкрикнул Страунг. «Я не умру и ни за что не отдам тебе ни свою жизненную энергию, ни энергию других. Ты сдохнешь, как бешеная собака». «Зачем так грубо?» — хохотнул Лацис, но закашлялся и какое-то время приходил в себя от приступа. Как только полегчало, он заявил. «Стена пропустила только тех, кто мне нужен. Остальные остались за ней и не смогут пройти. Мне нужны драконы, и они здесь. Маги были лишними, но раз уж приперлись, то не гнать же взашей с моего праздника жизни». «Гнусом был, гнусом и остался». Хоть Страунг изначально хотел отыскать брата и помочь ему, но сейчас от его планов не осталось и следа. «Ластран, брат, подойди!» — уговаривал Лацис. Он протянул склизкую руку, больше похожую на хорошенько подгнившую конечность разлагающегося трупа. Ошметок слизи шлепнулся на пол. Мерзкие твари, с которыми мы рубились, стали агрессивно нападать с противоположной от Лацис со стороны, чтобы у нас не было выбора, кроме как пройти вперед. Такая тактика принесла свои успехи. Шаг за шагом мы приближались к Лацису. Я всячески взывала к своей шальной магии. Самое время показать себя. Не время скромничать и отсиживаться в уголке. Вперед! Но магия молчала, будто покинула меня. Я даже подумала, что так и есть. По сосредоточенным лицам Россиуса, Колина, Вальца и Страунка поняла, что они изо всех сил стараются пустить в дело магию, но не получалось. «Ах да, забыл сказать!» — небрежно воскликнул Лацис. «В этом зале не действует обычная магия, так что не тушьтесь, ничего не выйдет, лучше смиритесь». Кто-то из драконов не вынес и кинулся к стене, но наткнулся на твердыню. Обратно хода не было. Вестники духов черного дыма набросились на дракона, сбили его с ног, и все аравы принялись терзать тело. «Как досадно!» — прокомментировал внезапно похорошевший Лацис. «Не сказать, что он прямо стал красавцем, но что-то изменилось в лучшую сторону. Бедолага принял мучительную смерть, но зато его жизненная энергия передалась мне. Так что выбирайте. Моментальная гибель от моей руки или от клыков тварей, смердящих гноем?» Меня передернуло. Оба варианта не подходили, но, как ни странно, первый действительно прельщал больше. В смердящей пасти мерзких тварей помирать и не хотелось. Тут Лацис потянул руку ко мне, даже сделал выпад и чуть не поймал. Но наперерез его руке ринулся Страунг. Лацис ухватил его и потащил к себе. Я заорала от ужаса. И тут под сводом полыхнуло северное сияние. Оно затрещало электрическими зарядами и стало извиваться, спускаясь все ниже. «Что за дрянь?» — выругался Лацис, интуитивно выпуская Страунга, чтобы закрыться от энергетического потока. «Это не дрянь, а моя шальная магия!» — выкрикнула я. Глухо отозвавшись перекатами грома, северное сияние набросилось на Лациса. Оно жалило его, причиняя боль. Лацис орал, как резанный. Вестники духов черного дыма бросились к своему господину, чтобы защитить. Но моя магия будто только и ждала, когда все соберутся вместе. Она накинулась на всю эту мерзкую ораву и окутала коконом. Раздался жуткий хлопок, будто внутри произошел взрыв. Кокон стал сжиматься, пока не стал размером с горошину, а потом феерично прыснул во все стороны искрами. Вот и все. С Лацисом покончено.